Голос его странно отличался от голоса других харисян. Он несколько напоминал голос человека, говорящего на нигде не слышанном языке. «Это мое открытие погубило цивилизацию Харис», — глухо сказал он. «Старение и смерть страшны для отдельного индивидуума, но полезны для вида в целом. Как мы могли об этом забыть, именно мы, харисяне, у которых отдельная личность никогда не имела самодавлеющего значения? Мы подписали приговор разумной жизни на планете Харис. Но еще есть последняя возможность спасти ее. Это признать непохожесть и вернуть ее к жизни. И мы, бессмертные, которые несчастны, просим смертных людей помочь нам в этом. Ибо нас, понимающих, слишком мало, и мы должны остерегаться своего же рода. Вы не откажете нам? Познавший землю, это он предложил осуществить спасение с вашей помощью, ручался за вас. Но, может быть, он ошибся? Какое вам дело до чужой цивилизации?» «Он не ошибся», — заговорил я. «Что мы должны делать?» «Необходимо прежде всего перепрятать записи структур непохожих, а также записи людей, сохраняющиеся у нас с древнейших времен. Хранитель картотеки проведет вас в хранилище, и вы можете сейчас же просмотреть их. Когда записи структур будут переправлены ночью в подготовленное убежище, вы поможете воссоздать тех из землян, за которых вы поручитесь жизнью, что они не причинят вреда нашей планете, не будут убивать. Затем поможете воссоздать харисян. Когда их будет достаточно, они сами закончат работу». «А что будет с нами?» – спросил Харитон. «Вы будете нашими гостями сколько захотите. Мы поделимся с вами нашими знаниями, которые вы сочтете разумным заимствовать, ибо не всякое открытие полезно разумным существам. А затем мы отправим вас на вашу планету. Вы уже знаете, что путешествие из нашей системы в вашу совершится в доли секунды. Некоторое время займет лишь передвижение в самих солнечных системах». «Вы отпустите нас на Землю?» – обрадованно воскликнула Рената. «Конечно, вы же не пленники, а гости. А если кто-либо из вас пожелает остаться навсегда на планете Харис, мы будем лишь рады». «Возможно ли снестись по радио с Землей?» – спросил Яша. «Возможно. Но это требует колоссального количества энергии, почти как сам перелет. Если это вам будет очень необходимо, мы сможем устроить вам разговор с Землей. Только не теперь, а после, когда... Сейчас мы бессильны». Мы поговорили еще немного и простились. Хранитель картотеки повел нас в хранилище. Оно находилось глубоко в земле. Мы спустились по движущейся ленте. Она скользила над голубоватой шахтой, конечно, без перил. Затем мы шли постепенно сужающимся коридором. Пол его подымался, а потолок опускался. Или это был обман зрения? Хранилище было похоже на библиотеку. Только вместо книг – бесчисленные стеллажи, заполненные рядами крошечных с наперсток катушек. И в каждой такой катушке была записана жизнь со всеми ее тревогами, муками, стремлениями, мечтами, воспоминаниями и надеждами. По приглашению хранителя мы сели у стола, и он подал нам самые обыкновенные каталоги на русском и английском языках. Заботливый Семен Семенович приготовил их заблаговременно для нас. Мы просматривали эти каталоги людей и вскрикивали от неожиданности. Семен Семенович снисходительно посматривал на нас, как на малых ребят. Было отчего прийти в изумление. Первое знакомое имя, которое нам попалось, был неистовый протопоп Аввакум. Сначала мы онемели, затем разволновались. Яша почему-то развеселился. Трудно было представить, как повел бы себя Аввакум на планете Харис, не похожий ни на ад, ни на рай.